Дорогие друзья, очень насыщенный сегодня был день, и я немного переживаю, мне досталась такая аудитория, у которой, наверное, уже очень много в голове информации, и мне надо еще что-то сверху сейчас, чтобы положить чуть-чуть. Но Веня говорит, все бодрячком себя чувствуют, поэтому я постараюсь, чтобы все было четко, постараюсь быстро и ясно. Вообще, я немного сейчас переживаю, почему? Когда... Да, там, it's okay, там не так важно. Сегодня, когда Алексей проводил беседу, он сказал, что зависимые люди, они очень громко разговаривают, очень много жестикулируют. И я себя теперь неудобно чувствую, потому что я очень громко разговариваю, очень много жестикулирую. Даже не знаю, что делать теперь. Теперь в голове постоянно мысль крутится, что надо спокойно стоять. А, еще и с компьютером вышел, вообще беда. Итак, дорогие друзья, великий Бог, когда Он нас создал, Он много подарил нам различных подарков. И мы здесь видим, да, молодые люди собрались, у многих очень большие способности, хорошие таланты. Мы слушаем, как люди поют, как играют на музыкальных инструментах. И Бог каждому подарил по его силе. И Бог также всем нам вместе с вами подарил время. И время – это очень уникальный продукт. Мы не знаем, сколько времени у меня осталось. И нету нигде на теле или вне тела какого-то индикатора, который бы говорил, тебе осталось там 5 лет, сколько-то месяцев, сколько-то дней, сколько-то часов. Я совершенно не знаю, сколько времени подарил мне Бог. Вы тоже никто, я надеюсь, не знаете, сколько вам осталось жить. Мы не умеем останавливать время, да, просто это невозможно никак. Мы не можем никак законсервировать время, сохранить его в какой-то коробке, чтобы потом прошло время, мы достали эту коробку и использовали это время. То есть это некий такой подарок, которым очень трудно управлять и который очень трудно использовать. Мы никогда не вернем то время, которое я сегодня простою здесь, что-то говоря. Это просто невозможно для нас. И вы знаете, очень интересно, что богатый ты или бедный, старый ты или ты молодой, у нас у всех есть время. Но кто-то время использует на добро, кто-то время использует на зло, кто-то более успешен в своей жизни, кто-то менее успешен в своей жизни. И вы знаете, что меня всегда радует, что время ставит меня на один уровень вместе с там, Ларри Пейджем и Марком Цукербергом, потому что мы все вместе с ними используемся одним временем. Мое время никак не отличается от того времени, которое используют они. Правда, почему-то они миллионеры, они как-то умеют использовать свое время, а я пока еще нет. Мы знаем, что наступит когда-то определенный момент, когда мы будем давать отчет за то время, которое мы получили. И сегодня я бы хотел поговорить о управлении временем или о тайм-менеджменте. То есть мы поговорим о том, как быть более эффективным, поговорим о каких-то методах и каких-то советах. И уедем отсюда очень эффективными людьми. Итак, первый вопрос, который, я думаю, очень правильно было бы сказать. Вообще, мне люди, я знаю, здесь сидят очень много умных людей, которые доктора наук и так далее, учатся в университетах, и они мне могут сказать, ты кто такой вообще? Почему это вдруг ты будешь говорить на эту тему? И вообще, компетентен ли ты об этом говорить? И вообще, почему эта тема? Откуда она взялась? Я вам поясню, откуда она взялась. Первое – это моя профессиональная деятельность. Моя задача на работе – контролировать программистов, чтобы они выполняли свою работу в срок. И есть очень много-много различных методик, которые мне пришлось изучить, чтобы они работали эффективно, чтобы мы выполняли наши задачи в срок, чтобы наши клиенты на нас не обижались и так далее. С этого началось мое… Это один из моментов, почему я начал изучать вопросы времени и управления временем. Вторая причина – это жизненные обстоятельства. Так получилось, что сейчас я живу в 2,5 часах езды от Сакраменто. И мне приходится 4 вечера из 7 ехать либо на работу, либо с работы. Получается, что 10 часов в неделю я вдруг стал проводить в дороге. И я задался вопросом, надо как-то это время использовать, потому что это целых 10 часов в неделю. И я решил поискать, что же можно... Как же можно этим временем воспользоваться, как можно его использовать эффективно. Третье – это служение в церкви. Я провожу молодежные разборы. И это та вещь, к которой надо относиться серьезно. Мне надо планировать мою подготовку. Мне надо, чтобы у меня было выделено время на подготовку для молодежных разборов. И, наконец, откуда вообще информация? Я читал некоторые книги. Одна из последних книг, которую я прочитал, это книга русского автора Глеба Архангельского. Я всем ее очень советую прочитать. Она называется «Time Drive. Как успевать жить и работать». Она написана очень просто, очень понятным языком и дает очень хорошие советы. Чего я хочу достигнуть сегодняшним своим высказыванием и... Для кого вообще все это будет полезно? Сейчас мы на это посмотрим. Первое. Это будет полезно для тех, кто будет давать отчет перед Богом за свою жизнь. Я думаю, по сути, в вечности мы будем отчитываться за время, которое Бог нам дал, и точнее за то, как мы использовали это время. И если моя лекция сегодня натолкнет кого-то на то, ну, чтобы пересмотреть вопросы отношения своего ко времени, или, может быть, использовать его более эффективно, я буду рад, значит, какая-то цель достигнута. Во-вторых, это для людей, которые не занимаются служением в церкви никаким, или какой-то другой добродетелью, да, и мотивируют это тем, что у них недостаточно времени. Я думаю, что у вас недостаточно времени, потому что вы не умеете его использовать и не умеете его планировать. Если вы начнете использовать какие-то методы, если вы начнете серьезнее к этому относиться, у вас обязательно появится время участвовать в служении, и Бог вас будет обильно благословлять. Ну, наконец, это для людей, которые хотят быть успешными, а таких людей, я думаю, немало, и просто я встречал в своей жизни тех людей, которые хотят изо всех сил быть успешными, стремятся быть такими, но у них не получается, и сегодня мы поговорим о некоторых рецептах, которые могут помочь действительно справиться с какими-то проблемами. И четвертая тема – это тема для будущих пап и мам. Почему я так решил? Я так думаю, что сегодня мы с вами все молодые и довольно-таки свободные, да, мы сами планируем свое время, вот, и мы больше ни за кого ответственность не несем. Но наступит определенный момент, и в будущем многие из нас будут семейными людьми. И надо будет планировать не только свое время, но время своих детей, в своей семье. Надо будет планировать свой бюджет и так далее, и так далее, и так далее. И это, наверное, будет гораздо сложнее. Поэтому, я думаю, сегодня есть время научиться дисциплинировать себя, планировать свое время, чтобы потом быть также успешным. Я буду говорить о каких-то приемах, какие-то, может быть, советы давать, но я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я какой-то успешный человек. Я только учусь, я пробую какие-то методы, мне очень интересно экспериментировать, я вижу какие-то результаты, чем-то хочу поделиться с вами. Какие-то методы я использую 2 года, что-то я начал полгода назад использовать, что-то несколько месяцев назад и так далее. Постараюсь говорить быстро, чтобы долго времени не занять. Еще один важный вопрос. Можно подумать, нужна ли эта тема вообще христианину? Знаете, дорогие друзья, вообще я думаю, во-первых, наш Бог, он очень четко все планировал. И это большой для нас пример. Я помню на библейских курсах, когда мы изучали, когда у нас мы разбирали учение о спасении, мы говорили, как Бог через всю Библию, какой у него был план, чтобы спасти нас с вами. И мы, когда читаем Библию, мы видим, что Бог планировал не только наше спасение, Бог запланировал когда-то конец всему миру, да, или конец всей земле, и причем Он нас посвятил в этот план, и мы читаем об этом в Библии. У Бога есть план небесного города, и Он неоднократно давал четкие советы своим рабам на земле. Он говорил, как построить ковчег, Он говорил, как построить скинию, то есть Он старался, чтобы было все четко, все было по плану. Также мы можем видеть примеры, например, Давида, который планировал постройку храма, и он собирал какие-то материалы, хотел, чтобы сын его продолжил это дело. В Новом Завете мы видим Павла, который пишет, когда послание, он часто говорит, я пошлю к вам Тимофея, а к вам скоро Епафродит вернется, а у вас я планирую быть через какое-то время и так далее. И вообще апостол Павел пишет, что все должно быть благопристойно и чинно. Я думаю, это был человек, у которого был определенный план. Слово Божие призывает нас также дорожить временем, и Библия также говорит, что всему есть свое время, и что наступит момент, когда времени уже не будет. Я думаю, можно было бы еще больше в Библии каких-то мест находить. Мы будем с вами двигаться дальше. Итак, что такое тайм-менеджмент? В английском, чтобы определить эту дисциплину, употребляется такое словосочетание тайм-менеджмент. В русском языке используется фраза «управлением временем». И она, по сути, уже сама по себе абсурдна, потому что временем управлять невозможно. И, по сути дела, этой фразой мы называем какую-то дисциплину и имеем в виду то, что управление временем – это на самом деле управление собой, более эффективное использование своего времени. Что такое тайм-менеджмент? Это технология организации времени и повышения эффективности его использования. И дальше в процессе нашей беседы мы поймем, что же конкретно это имеется в виду. Если у вас есть желание узнать, откуда это появилось, когда вообще, какова история тайм-менеджмента, вы можете почитать про это, и это довольно-таки интересно. Итак, что же включает в себя тайм-менеджмент? Какие методы и какие советы конкретно, и чем он может нам помочь? Мы перед тем, как переступим непосредственно к каким-то методам и советам, давайте сделаем небольшой опрос. Сейчас что-то очень жарко. Опрос будет заключаться в чем? Поднимите руку те, кто планирует свой день на бумаге или на компьютере. Давайте посмотрим просто на аудиторию. Кто планирует свой день на бумаге или на компьютере? Вообще не густо. Я думаю, даже 10% нету. У кого есть, можно уже сказать, конец года, был план на 2012 год, где-то написанный конкретно? Ну да, то есть какие-то цели на 2012 год в начале года вы планировали, смотрели. Понятно, тоже, я думаю, 10% не наберется. И еще один вопрос короткий. Кто планирует свой бюджет? Кто расписывает свой бюджет? Ну, к деньгам все понастороженнее относятся, поэтому немного больше людей. Итак, первый и самый основной пункт в управлении своего времени – это планирование. Что такое планирование? Планирование – это значит в начале дня, или кто-то делает в конце предыдущего дня, вы составляете план на свой день. То есть вы берете какие-то задачи, и вы их излагаете на бумаге, на компьютере, неважно. Причем план может быть не только на день, план может быть на неделю, может быть на месяц, на год. Я знаю некоторых людей, которые планируют на 3 года и на 5 лет вперед. И это, по сути дела, просто и банально. Это занимает от 5 до 10 минут. Но почему-то очень многие люди, они этим пренебрегают. И некоторые люди еще немного, я бы сказал, заблуждаются. Они говорят, я планирую. Но на самом деле их планирование заключается в чем? У них там 5 стикис на мониторе где-то наклеены, на руке пару букв написано, что-то они в голове пытаются держать. И все равно они постоянно забывают. Они отошли от монитора, они забыли, руки помыли, крестик стерся и так далее. То есть я не думаю, что это можно назвать каким-то планированием. Планирование – это использование чего-то одного, где вы излагаете свои мысли. Я планирую неделю свою. Я планирую неделю и расставляю дела по дням. То есть я пишу, что вот это дело я буду делать такой день, это в другой и так далее. В работе я планирую свой каждый день, когда я прихожу утром на работу. И также я планирую год. И я скажу, почему я считаю, что это важно и какую пользу от этого можно получить. Почему надо планировать? Планирование, во-первых, это напоминание. Оно помогает вам помнить. И если вы конкретно едете с работы, и вам надо освежить список ваших дел, вы достали, посмотрели, вы все помните прекрасно. Вы собираетесь куда-то идти, вы достали, посмотрели, вы все прекрасно помните, вы никогда ничего не забудете. Также планирование помогает систематизировать и анализировать ваши дела. То есть, если у вас есть план, вы всегда можете его достать и посмотреть. Например, сейчас наступит конец 2012 года, будет Новый год, и я буду анализировать свой год. Я достану свой список и посмотрю, что я сделал, что я не сделал, почему я это не сделал, что я сделал недостаточно хорошо и как это можно улучшить в дальнейшем. И только так можно проанализировать, потому что на память очень трудно запомнить все дела, которые вы в начале года себе планировали. Также я думаю, что в конце года это помогает увидеть то, как Бог помогал вам в течение вашего года. И когда вы смотрите, сколько вы завершили дел за год или не завершили, то это может вылиться в прославление Бога, потому что мы все прекрасно понимаем, что Бог нас всячески поддерживает, и если мы видим действительно какой-то прогресс, мы начинаем Бога благодарить за то, что Он нам в течение года помогал. Еще один положительный момент, который я слышал уже от многих людей, они очень рады, что когда они узнали этот момент, если у вас есть какой-то план, в котором есть дела, и вы какие-то дела закончили, и вы их, допустим, вычеркиваете, да, или на компьютере вы их удаляете, то, допустим, если вы ведете дела на компьютере, не надо их удалять из списка ни в коем случае. Надо их постоянно оставлять. Почему? Потому что получается такой момент. У человека есть дела. Он сделал какое-то дело, убрал его из списка, у него остались дела. Он сделал еще несколько дел, убрал их из списка, у него опять остались дела. И получается такая картина. Человека постоянно куча дел, и он совершенно не видит прогресса. И он начинает приходить в такое подавленное эмоциональное состояние, он начинает унывать. И я от многих людей слышал, когда они говорят, да жизнь вообще какая-то ужасная. Я ничего не успеваю, у меня постоянно список дел, у меня постоянно много-много дел. И вот эта маленькая вещь, если вы будете держать постоянно, систематически, вы можете... Вы можете всегда вернуться, вы можете всегда вспомнить, что вы делали в какой-то определенный момент времени. Что нам важно помнить и делать, когда вы что-то планируете? Первое, что я делаю, когда я планирую какой-то день, я планирую только 60% этого дня, время распределяю. Остальные 40% они остаются на какие-то дела, которые могут спонтанно возникнуть. То же самое в работе, какие-то вдруг очень быстрые задачи, что-то произошло, надо что-то срочно делать. Вот. И я думаю, это нормально. И всегда получается, что примерно день проходит продуктивно. Второе, я думаю, что помнить надо, когда вы планируете, надо записывать, сколько у вас времени ушло на какую-то задачу. Это тоже очень сильно помогает потом проанализировать, сколько вы времени и на что вы время потратили. И вы можете подумать, как это время можно улучшить, уменьшить и так далее. Третье, это нам надо расставлять приоритеты, но об этом мы попозже поговорим. Четвертое, когда вы что-то планируете, очень важно помнить, то, что иногда надо отказывать. И вообще, я думаю, что надо в жизни учиться отказывать. И это очень трудно. И вообще, я так заметил, что славянам вообще трудно очень отказывать. И почему-то такая тенденция, что когда русскоговорящие люди начинают отказывать, они либо пытаются оправдаться, хотя у них никто не спрашивает оправдания, у них просто спрашивают, ты можешь что-то сделать, да? Люди почему-то не могут просто сказать нет. Они начинают говорить, почему они не могут. Либо они начинают обманывать, придумывать какие-то несуществующие причины. И я думаю, может быть, вы в своей жизни это замечали. У американцев это дело как-то проще. То есть они могут сказать нет, а если ты начнешь лезть в подробности, тебе вообще скажут, это не твои дела, это же не мне. А они могут вообще сказать, то есть, это не твое дело, пожалуйста, я не могу и все, да? Вот. И я думаю, что надо учиться так делать. Конечно, должно все быть в пределах разумного. И есть люди, которые, допустим, в церкви бывает такое, когда вас привлекают к какому-то служению, есть люди, которые не совсем понимают, что у вас тоже есть какое-то служение, да? И бывает, вас привлекают к какому-то служению, но вы знаете, что если вы на это дело согласитесь, то пострадает другое служение. Ну, например, мне надо готовить разбор, и я это знаю. И я знаю, что если я сейчас на это дело соглашусь, то потом пострадает разбор. А для меня это приоритет номер один. Поэтому я прошу человека найти кого-то другого или прошу отказать. Ну, конечно, если вы какой-то там не, просто незаменимый человек, самородок и так далее. Что еще надо помнить, когда вы планируете день? Надо правильно оценивать свои силы. Одного человека спросили... что ты вот много всего делаешь, трудно работаешь, как ты расслабляешься? А он говорит, я и не напрягаюсь. То есть он знает свои силы, он знает свои рамки, и он старается под это планировать. Часто люди бывают, глаза у них горят, они хотят горы свернуть, особенно у молодых людей, и это никакой пользы не приносит совершенно. Люди очень часто надрываются, и от этого происходят только проблемы. Еще один момент, который надо бы помнить, когда мы планируем, это делегирование. То есть... некие задачи, их можно на кого-то перенести. Особенно это хорошо тем людям, которые занимаются там с молодежью, с хором, пресвитерам, служителям и так далее. То есть людям, которые занимаются какой-то организационной деятельностью. Надо помнить, что есть определенные ресурсы, которые можно использовать. С этим у меня проблемы, вот конкретно у меня. Почему-то у меня очень плохо получается делегировать. Даже в молодежи бывает, я не надо потом думаю, можно было этот вопрос поручить кому-то другому, но я стараюсь этому научиться. Когда планировать? Планировать выбирайте любое свободное для вас время, любое удобное для вас время. Хотите вечером это делайте, хотите утром, у всех по-разному. Если вы написали какой-то план, не бойтесь вносить в него дополнение на следующий день. То есть это не значит, что все там минута в минуту и так далее. Нет, вы оставили 40% времени, и вы можете продолжать вносить какие-то изменения. Вот у меня есть такое правило. Если я занимаюсь каким-то делом, и мне пришла какая-то мысль, если это дело займет меньше 3 минут, то я могу бросить это дело, пойти сделать что-то маленькое и потом вернуться к делу. Да. Артур, ну ты, да, например, вот ты планируешь каждый день, во сколько я встану, во сколько я буду кушать, или только необычные вещи? Нет. Какой-то пример, расскажи народу. Только список дел. То есть, допустим, я прихожу с утра на работу, да? Я знаю, что я сегодня отработаю 10 часов. У меня есть список задач огромный там, да? И я смотрю, хорошо, что у меня самое важное? Сегодня я сделаю, допустим, одну какую-то важную задачу, да? И я ее вношу и примерно думаю, окей, она займет там 6 часов. И потом я беру какие-то три мелкие задачи. Я сейчас покажу, какой у меня есть план. Я покажу, как я это делаю. Есть определенные инструменты планирования. Я покажу, что я использую я. Сначала. Многие люди планируют в блокнотах, и это классно, и все такое. Я вот знаю Дэниел Кларк, он в блокноте все, он постоянно все записывает, когда мы собираемся с руководителями, он там все планирует. И вообще, по сути дела, этот лагерь — это просто огромный процесс планирования. Веня нас не один раз собирал, и он сам, наверное, очень много планировал, и нас собирал, это просто было большое такое планирование. Я планирую все на компьютере и на своем телефоне. И вот как это выглядит. Я использую вот такое приложение, называется Evernote, наверное, многие его используют. В чем его прелесть? В нем вы можете писать планы, и вы можете поставить его на все свои устройства. То есть он у меня стоит на мобильнике, стоит на моем домашнем компьютере и на рабочем. Когда я внес на работе какие-то изменения, все это синхронизируется, и я уже могу это посмотреть на мобильнике. То есть это очень удобно на самом деле. То есть с любого места вы внесли какие-то правки, все это синхронизируется. Ну, у меня все очень просто распределяется, у меня есть там раздел «Где мои финансы», у меня есть раздел «Что мне надо срочно сделать», у меня есть раздел, который относится к молодежи, есть раздел, который относится к некоторым веб-разработкам, и там еще у меня три задачи на 2012 год остались. Вот. И вы видите, у меня некоторые задачи зачеркнуты, и я их стараюсь не удалять. То есть я там чищу этот список раз, допустим, в две недели. Да, я посмотрел, что я сделал, я поблагодарил Бога, порадовался, что действительно какой-то прогресс есть и так далее. Но потом все задачи, которые я сделал, я их не удаляю. У меня есть такой список, куда я переношу все сделанные задачи. То есть в любой момент я могу открыть и посмотреть, окей, что я сделал, и порадоваться этому и так далее. И посмотреть, на что время потрачено. Ну, на 2012 год, на самом деле, я очень много чего планировал сделать, не получилось у меня. Это первый сервис, он очень удобный. Второй сервис — это Google Docs. Вы его, наверное, все прекрасно знаете. То есть тоже все ваши документы хранятся, их очень удобно использовать и так далее. И третий сервис я использую. Есть такой сервис, называется Dropbox. Его смысл в том, что файлы на вашем компьютере, они тоже синхронизируются с другими компьютерами. Я его использую, допустим, чтобы проповедь готовить. Или, допустим, у меня есть какой-то файл, там я готовлю проповедь. И я могу на работе в него что-то дописать, дома дописать, что-то, может быть, мне мысль пришла, я с мобильника дописал. Все это синхронизируется, работает очень замечательно. Всем очень планирую. Живем в 21 веке, есть очень много таких вещей, которые просто облегчают работу. Дальше. Дальше еще один момент. Вообще его все, ну я вообще мало людей встречал, которые пробовали это делать, но это очень классно на самом деле, поверьте мне. Это вести хронометраж. То есть поставить себе цель в течение месяца записывать все, что вы делаете. Вот совершенно досконально все. Да, иногда получается, что забываешь, там вылетает из головы, но постараться. Потом вы просто берете и вы видите, где вы тратите время впустую. И вас начинает осуждать ваша совесть. Вы думаете, как же мне это дело исправить. Где вы наоборот видите, что может быть там наоборот очень хорошо время прошло, и вы, может быть, больше времени потратите на это и так далее. Плюс, когда у вас есть такое, когда вы провели какое-то исследование над своим временем, вы можете увидеть какие-то поглотители времени. То есть вы можете увидеть, что вы 8 раз в день ходите пить чай, да, или что-то делать еще. Я потом расскажу, какие у меня тоже бывали проблемы. И причем вот эти поглотители времени, это не обязательно какие-то вещи. Это могут быть ваши родные, это могут быть ваши друзья. То есть у меня есть хороший друг, он меня так любит, что мне очень часто звонит. И в один момент, когда я провел этот эксперимент, я посмотрел, и я столько часов с ним проговаривал, что любая бы сестра позавидовала, наверное, сколько я на телефоне висел. Я просто был в шоке. А до этого я вообще этого не замечал. Вы можете заметить, например, что вы тратите время на поиск каких-то документов там на компьютере, да, и вы скажете, окей, надо как-то систематизировать это, в одну систему какую-то сделать и так далее. И поверьте, всего лишь месяц пописать все это немного времени занимает. Ну что такое записать то, что вы сейчас делаете? Но это действительно большую пользу приносит. Плюс я вообще за то, чтобы практиковать какие-то, что-то экспериментировать в жизни. Допустим, вы увидели, что вы много времени проводите с мобильником. Вот сегодня у нас про зависимость говорили. Откажитесь от него на неделю вообще. Вот просто, я не знаю, закиньте его в стол и просто поживите без мобильного телефона. И это на самом деле классное ощущение, что-то попробовать новое. Или, допустим, там поставьте себе цель, попробуйте побегать по утрам или там поехать на работу на велосипеде. Что-то такое внести, что разнообразит. И пусть даже вы с работы не вернетесь на велосипеде, как было у меня. Я туда доехал, а обратно уже не смог. Вот. Или, допустим, я знаю, некоторые люди практикуют, там, кушают только овощи целый месяц, да, или еще что-то. Это такие вещи, которые... И попробуйте сами себе еду готовить, особенно братья. Это вообще незабываемый экспириенс. Я вам говорю, когда я переехал в другой город жить, я никогда не знал, что макароны, когда их варишь, они увеличиваются в объеме. Когда я сварил, у меня была вот такая кастрюля макаронов. И для меня это было так интересно, потому что я никогда в жизни этого не делал. И я решил, что надо следующий рубеж преодолеть. Я решил сам себе суп сварить. Вот. Но я очень переживал по этому поводу. Я позвонил своему другу, поставил ноутбук с веб-камерой. И он смотрел и говорил мне, что делать. Я все это делал. Это вообще. И очень вкусно, кстати, получилось. Просто очень много времени занимает. Вот. И такое что-то попробовать, это классно. Я хочу одно предупреждение сделать. Если вы рискнете попробовать вот это и посмотреть на свою жизнь по времени, у вас может быть одна проблема. Я недавно обсуждал эту проблему с моим другом. Когда он стал вести хронометраж, он говорит: ты знаешь, я смотрю, я живу вообще только для себя. Я ничего для Бога не делаю. Там на собрание только схожу, еще, может быть, какие-то мелкие моменты. Его это в большое уныние, просто в такое уныние ввело, что мне его жалко стало. Я думаю, что... так нельзя размышлять. Вообще все, что мы делаем, мы должны, по сути дела, делать во славу Божью. И есть одна книжка хорошая, я не помню автора, называется «Практика постоянного Божьего присутствия». Так автор этой книги, он пишет, что даже посуду можно помыть во славу Божию. И он говорит: делайте все во славу Божию. Я думаю, это правильно. Ну и наконец, если вы реально это ощутили и поняли, постарайтесь планировать, постарайтесь какое-то служение занять, выделить на него время и так далее. Я недавно читал про одного парня, который тоже начал изучать тайм-менеджмент, начал что-то практиковать. И что он сделал в итоге? Это просто было невероятно. Он нанял человека на Крейглисте, который приходил, садился рядом с ним. И когда он отвлекался от работы, он бил его по лицу. То есть он говорит, это единственный метод, который... Он говорит, я понял, что я работаю маленькими урывками, я постоянно отвлекаюсь, там почту проверил, то, сё, пошел кофе побил, съел там ананас и так далее. Он говорит, я не знал, что сделать, и он вот поступил даже вот так. Ну, так, конечно, не делайте, но реально вы увидите многие моменты в своей жизни. И еще две вещи. Первая вещь, это как часть планирования, она очень интересная. Это если вы делаете себе какой-то виш-лист. То есть вы туда добавляете то, что вы хотели бы когда-то купить и приобрести. Это очень классно. Почему? Когда вы что-то записали, что вы хотите себе что-то приобрести, они помчались сразу в магазин и потратили $250, купили 5 ботинков там и так далее, то часто бывает такое, я заметил, когда я добавляю, проходит время, я осмысливаю и понимаю, что мне это не надо совершенно, я это вычеркиваю. Вот, и такое бывает очень часто. То есть это очень такая полезная вещь. И еще, я... поднимите руку тех, кто сейчас читает какую-то книгу. Классно, где-то 30% читают книги. Это хорошо. Я считаю, что надо планировать чтение книг. Вы слушали сегодня, опять же, Алексей говорил про это, да, что сейчас очень мало читают. Я считаю, что это очень-очень важно. Чтобы развиваться, надо читать книги. Особенно молодым людям. То есть... тематик вообще просто великое множество, поверьте мне. И я советую вести какой-то буклист. То есть у меня тоже есть такой лист. Где он? Где-то здесь. Вот. То есть у меня тоже есть список книг, которые я хочу, допустим, прочитать. И книг, которые я прочитал. Почему это... То есть какие книги я хочу прочитать... Допустим, мне кто-то советует, да, допустим, были курсы, Алексей Муравьев посоветовал одну книгу, я ее записал, я знаю, что ее надо обязательно прочитать, ее Алексей посоветовал. Если, может быть, какая-то художественная книга там или еще, я ее стараюсь там тоже записать, но, может быть, она не сильно приоритетная. Это очень хорошо, потому что вы читаете, вы развиваетесь, И вы всегда можете посоветовать, какие книги почитать другим. Я часто спрашиваю у людей окружающих, посоветуйте что-нибудь почитать. И они обычно там одну-две книги последние вспомнят, и дальше уже не помнят, что они читали. А то классно, скопировал, скинул другому человеку, можно это читать. Если кому-то охота почитать интересные книги, я вам могу тоже свой лист скинуть. Дальше. У вас есть какой-то план, вы запланировали, что-то там написали. Следующий важный момент – это расставлять приоритеты. И это нужно уметь. То есть надо брать очень частая ситуация. У вас есть список дел, и есть какое-то одно сложное большое дело. И вы думаете, неохота его делать, сейчас сделаю все маленькие, и потом уже им займусь. Вы делаете все маленькие, наступает обед, вы покушали, энергия у вас уже ушла, вы на маленькие потратили, и тут надо делать серьезное дело, и у вас уже ни сил нету, ни желания, и вы его не заканчиваете. И потом вы приходите домой, и вы разочарованы, потому что вы не сделали самого главного, а сделали какие-то кучу мелких дел. И это очень важно, расставить какие-то приоритеты. Как вы это делаете? Попробуйте для себя. То есть я себе не пишу там каких-то, я просто ставлю приоритетные наверх, те, которые менее приоритетные, ниже. Да? Это все, что делаю я. Я знаю, что есть люди, которые делают, там, пишут себе сильно срочные дела, там, жесткие, мягкие и так далее, и так далее. То есть это уже вы для себя должны выработать какой-то, как вы собираетесь все эти приоритеты расставлять. При расстановке приоритетов, это одна, я думаю, какая важная такая вещь, при расстановке приоритетов важно помнить, что вы христианин. Это очень важно. Потому что служение в церкви или какое-то доброе дело должно идти всегда на первое место. Вообще, забивая просто на все инструменты тайм-менеджмента, если у вас есть какое-то служение, для нас это должно быть на самом первом месте. Ставите его на первое место, и вас Бог благословит, Он вам поможет, и успеете вы все свои дела, и не надо за это переживать, надо просто в это верить. И я думаю, все люди верующие здесь, они ставят это действительно на первое место. И еще один интересный момент, те, кому прямо уж это сильно станет интересно, я вам советую прочитать про Парето принципл. Есть такой закон, закон Парето, или его еще называют 80-20 рул. Что этот закон гласит? Значит, был один дяденька, Вильфредо Паретто, он был итальянским экономистом, и он вывел такой закон. Закон говорит, 20% ваших усилий дают 80% результатов, а остальные 80% ваших усилий дают лишь 20% результатов. В основном этот закон применяется в менеджменте и в экономике. Как можно было бы еще сказать? Например, 20% прибыли, 80% прибыли приходит от 20% клиентов. Или там, 80% отвлечений менеджера, на которые он отвлекается, исходят от только 20% сотрудников. И этот закон, он действительно каким-то образом в жизни работает. Очень часто. Можете в это вникнуть побольше. Я практиковал это в учебе. Когда я учился, я потратил основное время на всего лишь 20% учебной программы. Но я знал, что это 100% надо, и с этими знаниями меня 100% возьмут на работу. Все остальные какие-то прикладные вещи я отсеял. Ну, была такая возможность, потому что школа частная, и там ты можешь очень много разных вещей, можешь какие-то классы не брать и так далее. И это действительно работает. У этого закона есть много противников, они там спорят, пытаются доказать другие вещи. Можете почитать, вникнуть, довольно-таки интересно. Окей, допустим, у вас есть список дел, допустим, вы расставили приоритеты, но если вам реально не хочется делать дело какое-то, вот, допустим, есть какие-то дела, их неохота делать, как себя заставить, да? И люди говорят, ну как себя доставить? Вот какие-то сложные дела, да, или неприятные дела часто бывают, какие-то неприятные дела, ну прям никак не хочется за них браться. Кто-то ждет какого-то вдохновения. Вот он проснулся с утра, выпил кофе и почувствовал, что вот сегодня тот день, когда он сделает все неприятные дела. И действительно такое бывает. Кто-то откладывает это дело до самого последнего, и потом понимает, что завтра due date, и все, просто другого времени нету, и делает это кое-как, в попыхах, весь переживает за это и так далее. Такое, я думаю, тоже у вас часто в жизни встречалось. Как нам себя мотивировать? Как нам справляться вот с этими очень такими задачами, которые прям никак не хочется делать? Некоторые дела действительно трудные и неприятные. И вообще, опять же, не знаю, мне кажется, что славяне и русские люди, что-то в нас есть такое, что мы вот как бы хотим, чтобы ничего не делать, а все как-то получилось само. И даже сказки русские посмотришь, там все по щучьему велению. Или там Иван-дурак на печи лежал, потом ему полцарства, царевну, ничего не делал, все хорошо. Вот, то есть Такое, мне кажется, встречается среди нас. Не знаю, как оно в нас проникло, но вот что-то... Да, или рыбка золотая. То есть, и что-то в нас такое есть. Действительно, хочется что-нибудь, ничего не делать, и чтобы все было хорошо. Итак, как бороться с неприятными делами? Первое правило, очень важное. Съедайте одну лягушку каждый день. Сейчас поясню. Что такое лягушка? В тайм-менеджменте лягушками называются вот эти самые неприятные дела, которые совершенно делать неохота. И вот это правило говорит о том, что надо делать одно неприятное дело в начале каждого дня. Пример лягушек. Например, у меня на работе есть какой-то список, да, и есть какие-то сложные дела, и больше всего мне не нравится решать вопросы с людьми, когда им что-то надо объяснять, и они, как правило, бывает, что-то не понимают, и вообще для меня это довольно-таки трудно, может быть, в силу моих языковых способностей и так далее. Я делаю один разговор каждое утро. И когда я пришел, я сразу настроился, что сейчас надо съесть лягушку. Я этот разговор сделал, и потом я в продолжении дня работаю спокойно. Я знаю, что все остальные остались на следующие дни. Да, все остальные. И это реально работает. Один парень в конференции, мы общались по тайм-менеджменту, он вообще сказал, он говорит, я думал, что вокруг меня просто болото. Он говорит, я думал, что просто огромные горы лягушек, и их просто эти дела все не переделать. Он говорит, когда я стал использовать это правило, то через 2 недели все дела, все эти лягушки закончились. Потому что он четко делал одно дело каждый день. И это правда работает. Это правило, которое я практиковал, и это действительно очень удобно. Правило номер 2. Кушать слонов надо реже их на бифштексы. Что такое слоны? Слоны это какие-то огромные-огромные дела. И есть такие люди, опять же, мне кажется, только славянская черта, которые проглатывают слонов целиком. Пытаются, по крайней мере, это сделать. И я думаю, что это очень вредит вообще всем делам, здоровью, можно очень сильно подавиться. И это не просто жизненный принцип, об этом даже учит Библия, да? Библия говорит, в малом был верен, над многим тебя поставлю. То есть не надо стараться какие-то там огромные дела. Я понимаю, что потом чувствуешь себя очень хорошо, такое дело смог, слона умял, да? Но действительно от этого бывают проблемы. Я думаю, кто-то в своей жизни испытывал. И помимо того, что Библия говорит, надо быть верным в малом, умные люди тоже говорят. Я недавно читал одно высказывание, Эйнштейн сказал, «Те, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники». То есть, все понятно, кто хочет видеть результаты, надо прилагать усилия, надо ждать результата, надо постепенно двигаться к своей цели. Какой можно было бы сказать пример слона? Допустим, мне сейчас надо зарегистрировать корпорацию. И это куча бумажной волокиты, и я, допустим, не знаю, куда идти, что делать, что заполнять, как все это делается и так далее. Что я делаю? Я составляю список, где у меня есть 50 пунктов. Там пункт номер 1 – узнать адрес Сити в Сакраменто. Да? Пункт номер 2 – назначить appointment. Пункт номер 3 – там, заполнить бланк. Пункт номер 4 – найти адреса 3 адвокатов, которые там, составят мне контракты. Пункт номер 5 – позвонить адвокату номер 1, узнать, сколько будет стоить составить такой контракт. Пункт номер 6 – позвонить адвокату номер 2 и так далее. То есть разбивайте, просто дробите на самые маленькие задачи. И потом ставите себе правило – делать 3 задачи за один день. И вы посмотрите, что это гораздо эффективнее, чем пытаться его съесть сразу. Очень эффективно получается, очень все размеренно, очень все четко, и вы будете видеть, как идет прогресс. И даже бывает такое, что начинаешь, делаешь 3 задачи один день, 3 задачи второй день, потом на следующий день думаешь, так, нормально идет. Начинаешь по 5 задач делать, и потом это время заканчивается. То есть это правило номер 2. Надо слонов поедать кусочками. Далее. Далее правило кнута и пряника. Это кнут, это пряники. Значит, что это обозначает? Метод кнута и пряника. Все очень просто. У вас есть какое-то дело. Да, сестры, представьте, у вас есть какое-то дело. И вы себе обещаете. Или делаете это при своей подруге. Это вообще замечательно. И говорите, что если я это дело сделаю до 5 декабря, я еду и шопаюсь на $100. Если я это сделаю до 8 декабря, то я шопаюсь на $50. А если я сделаю это после 8 декабря, то я $50 родителям отдаю или что-нибудь такое, какое-нибудь наказание себе. И это очень хорошо работает, особенно когда есть ваши друзья, которые вам могут в этом помочь. И я думаю, что вы знаете, что вас мотивирует очень сильно, и вы можете себе ставить это на горизонте и себя вдохновлять такими вещами. Как еще можно показать или как-то улучшить? Есть такое понимание «местность смерти». Что оно обозначает? Я думаю, часто слышали истории, когда приходила какая-то армия завоевывать какую-то страну, все люди высаживались на берег, и потом полководец сжигал их корабли. Таким образом, он их ставил вместо смерти и говорил: назад дороги нету. Что хотите, делайте, но побеждайте. Такое иногда полезно делать в своей жизни. Допустим, президент Франции Шарль де Голль, он никак не мог бросить курить. И в один момент он вышел там в лобби в какой-то, где были люди, и громко сказал: с сегодняшнего дня я, Шарль де Голль, президент Франции, бросаю курить. И ему больше уже ничего не оставалось делать, как это сделать, потому что он... Очень многие люди это слышали. Иногда стоит себе создавать такие условия, да, иногда это полезно. Можете вот к руководителям молодежи подходить и говорить: я планирую там сделать что-то такое. Они вам будут постоянно напоминать. Ну и как я уже говорил, да, то есть отражение дел в списке, не удаляйте их из списка, это будет помогать видеть прогресс, это действительно хорошо работает. Отдых. Отдыхать нужно обязательно. И не будет отдыха, не будет никакой плодотворной работы, не будет плодотворной учебы и так далее. Только синяки под глазами и все такое. В основном отдыхают от работы. И вы знаете, что интересно, что даже в японском языке не так давно родилось слово новое. Звучит оно «кароши», и это означает смерть от переутомления на работе. То есть, представляете, некоторые люди доводят себя до такого состояния, что они умирают просто на работе. Человек устает, он устает и физически, устает и морально. Следовательно, надо заботиться, как пополнять запас своей энергии. Первый момент – это ритмичность отдыха. Отдых должен быть постоянно в одно и то же время. И я знаю, как это трудно делать, и особенно для молодых людей. И я думаю, это трудно еще потому, что мы не планируем. Мы думаем: окей, посижу до двух ночи, доделаю это дело, не буду откладывать и так далее. Если бы вы заранее распределяли, то, поверьте мне, вы можете сделать так, чтобы ложиться в одно и то же время, вставать в другое время. И надо спать минимум 8 часов. Это очень-очень важно. Каким бы вы там человеком ни были, что бы вы ни говорили, там я 5 часов высыпаюсь, надо спать 8 часов. И это то время, которое организм набирает на 100% энергию. Бывают некоторые разницы. Допустим, я заметил, что для меня лучше поспать либо 7 часов, либо 9. Если я сплю 8 часов, то я себя разбитым чувствую. То есть вы тоже можете пробовать, я думаю, вы прекрасно поймете. Еще один момент. Если вы работаете, то вам надо в работе делать тоже перерывы. Это очень-очень важно. Кто работает за компьютером, надо там, я не знаю, ходить, надо делать упражнения для глаз. Вот здесь есть Инна, она глазной доктор. Можете к ней подойти, она вам расскажет, как там все это работает и как это действительно вам поможет. И это действительно очень важно. И причем, когда вы отвлекаетесь, у вас есть, допустим, 15 минут, каждые полтора часа вы делаете какое-то упражнение, вы отдыхаете. Надо вообще освобождаться от работы. Там, выйти, я не знаю, там, можете Библию почитать. Я иногда выхожу на улицу, просто хожу, иногда там повторяю свой конспект. Дел много, но надо просто отвлечься от работы. Потом вы возвращаетесь с новой силой и очень... продолжаете прогрессивно работать. Я вообще рад, у меня очень классные менеджеры в компании. Поэтому у нас вообще на... вот еще одно правило очень классное. Это написал Маяковский. Товарищ, запомни правило простое: работаешь сидя, отдыхай стоя. Это очень важно. Для всех, кто делает сидячую работу, надо какой-то активити делать. У меня с этим проблемы, пока что-то времени не хватает, но я планирую этим заняться. А у меня на работе классные менеджеры. И они нам позволяют играть вот в эту игру, играть в гольф прямо в офисе, играть в дартс и так далее. То есть они понимают прекрасно, какую работу мы стараемся делать, и они совершенно не запрещают переключаться на отдых. То есть у нас часто бывает практически в одно и то же время, когда мы встаем, идем, играем в дартс, там какие-то призы себе придумываем и так далее. В последнее время мы играем, кто выигрывает, тот говорит, какой статус, все должны установить у себя там в скайпе или в гугл таке. Вот. Когда я выигрываю, я там пишу, что мы любим русских и все такое. Им это так не нравится. Но нормально. Я думаю, это, конечно, с этикетом перебор у меня. Я понимаю. Ну, весело все равно. И у нас, кстати, культура совсем другая вообще. Можно приходить в любое время на работу, уходить в любое время. Никто за опозданием не следит. Все это делают, даже менеджеры. Вот. То есть это очень важно, отвлекаться от работы. И надо отключаться, как я сказал, от работы, то есть заниматься чем-то совершенно другим. Что еще касается отдыха, я в принципе уже сказал, но это эффективный сон. То есть всем надо спать, я об этом уже говорил. Восьмичасовой сон, спать надо вот именно так, чтобы прям хорошо отдохнуть. Я не советую опускать сон ниже 7 часов. Я думаю, что это неправильно. Еще один важный момент – это время отхода ко сну. Сегодня утром, когда мы просыпались, у Паши такой звонок на будильнике стоит, что мне кажется, он подпрыгивает с утра и уже начинает бежать на работу. Он такой очень резкий какой-то, грубый и просто такой писклявый. Вообще, он вообще какой-то просто ужасный. Это очень важный момент. Посмотрите на природу, которая вокруг нас. У нас же не бывает такое, что идет ночь, и потом бах, 5 секунд и утро, все светло, солнце уже в зените. Такого совершенно нету. Природа просыпается медленно и засыпает тоже медленно. И мы, как люди, живущие здесь, для нас это тоже очень важно. Поставьте себе, не знаю, у меня так. У меня есть будильник за 30 минут до того времени, когда мне надо встать. Он звенит, но я знаю, что у меня есть еще полчаса. Я полчаса сплю, потом еще 2 будильника, и я встаю. И мелодии должны быть спокойные, чтобы... А то с утра только проснулся, и тут тебе по голове еще бумс, какой-то будильник. Это вообще ненормально. Раньше, когда я не умел планировать, это было 2 года назад, я не знал, как планировать свое время, и мне очень было трудно просыпаться, я часто сидел до полуночи и так далее. Я искал разные будильники. Вы не представляете, какой выбор есть. Будильник, стоит вертолет сверху, он с утра улетает, пока вы его не поймаете, не поставите назад, он не выключится. Или там какие-то 4 пазла, они выстреливают в разные стороны, пока не найдешь, не соберешь, не выключится. Недавно увидел новый такой будильник, туда купюру денежную ставишь, и там отчитывается, по-моему, 5 секунд, и потом она просто разрезается. Вот, то это вообще, наверное, ну так не надо себя так мучить, не надо такого стресс такой делать для себя прямо с утра. И, пожалуй, последний вопрос, это... Иногда стоит использовать сон в течение дня. Все люди разные. И вообще в основном, когда человек работает, есть 2 периода подъема и 2 периода спада у человека в день. То есть там, я знаю, у меня до часу дня я работаю очень хорошо, потом до 3 у меня ничего делать неохотой, и потом с 3 и до конца дня я опять хочу что-то делать, я работаю. И говорят, что бывает полезно, когда у вас вот период такого спада вашей активности, поспать там 20 минут или 30. Не во всех компаниях есть кровати, не во всех компаниях классные менеджеры, но у всех есть машины. Вы можете как-то в машине приловчиться. Вот. Ну, знаю, что некоторые люди вообще без этого не могут. Может быть, вам тоже стоит это попробовать. Итак, завершая все это дело, я хочу вам пожелать и посоветовать. Планируйте свои дела, расставляйте ваши приоритеты, попробуйте вести какую-то хронологию событий. И посмотреть, куда уходит время, где оно не сильно эффективно используется и так далее. Анализируйте все ваши списки и планы. Это очень помогает. Режьте слонов на бифштексы. Съедайте 1 лягушку в день. Отдыхайте. Еще один момент, я про нее забыл. Используйте эффективно время в дороге. В наше время мы очень много времени проводим в дороге. И я советую, вот допустим, вот эта лекция, что я сейчас говорил, она готова полностью в дороге. Я читал до этого книги. Когда я искал, не знал, что говорить, мне друзья посоветовали, говорят, давай про время что-то скажи, то я скачал опять аудиокниги, прослушал их, и я еду обычно в дороге, размышляю и мысли записываю на диктофон. Потом мне просто надо время сесть, все это прослушать, систематизировать, и это не так много времени забирает. И это очень действительно классно. То есть если вы много проводите в дороге, слушайте аудиокниги, слушайте Библию, слушайте проповеди. Это очень, особенно если кто-то ездит на далекие расстояния. И, наконец, прочитайте книгу Глеба Архангельского и выработайте какую-то свою систему. Я вам желаю всем, чтобы вы были эффективными, чтобы вы использовали свое время и могли потом за него отчет перед Господом дать. И я считаю, что нашему поколению, как никому другому, надо в это вникать и надо эффективно использовать время. Вы слышали, сегодня Михаил Филиппович говорил... Впереди какое-то будущее, и нам с вами надо будет как-то, не знаю, сохранять славянские церкви в Америке, и что надо будет делать, я еще совсем не знаю, но на нас какая-то будет определенная ответственность. Я думаю, что нам надо развиваться, нам надо учиться быть организованными людьми, чтобы мы действительно в будущем могли быть эффективными людьми. Всем спасибо. Все ваши идеи и предложения пишите на мой имейл. Подходите, будем обсуждать. Есть еще много разных вопросов, которые можно было сказать, но не хватило времени их приготовить. Всем спасибо. Артур, когда женишься, корректировку в планирование дня будут вносить даже дети. С бутылкой и тому подобное. То есть надо к этому тоже помнить. Пока, видите, пока нет семьи. Друзья, хорошо, вы знаете, вот у меня трое детей. Мы с женой распланировали весь день. Когда вставать, когда детей кормить, когда с ними заниматься, уроки английского, русского языка, обед. Вы знаете, нам, родителям, стало легче. Я в шоке был. Я вообще, ну, во-первых, у нас традиции не было такого, что планировать день свой. Ну, это где-то, может быть, там родственники подсказали уже, американцы, о том, что надо научиться планировать, да, это может быть более такое вот уже современное мышление. Мы как раз планировали, мои дети уже засыпают минуту в минуту и встают минуту в минуту. Друзья, и мне легче. Я знаю, когда я уезжаю, когда я прихожу. То есть то, что говорил Артур, я, друзья, это испытываю. Я тоже делаю планировку дня, недели. И я уже некоторые даже планы на 2013 год, если Бог позволит. Друзья, мы будем заканчивать. Сейчас несколько фотографий мы посмотрим от Виктора Владимировича Помазнюк. Объясняйте этих фотографий. И он завершит, закончит молитвы. Он сейчас объяснит что-то за фотографии и о чем мы помолимся. И после этого у нас чаепитие.